Вседневная жизнь стада состоит из приема пищи, игр, перебирания шерсти друг у друга, дремоты в полуденные часы, сексуальных развлечений, случающихся споров, которые вожак быстро улаживает, потом опять происходит прием пищи и в сумерках походы к удобной скале или большому дереву, где они ночуют. Самка вне периода беременности и кормления детенышей одну неделю в месяц бывает готова к оплодотворению. Сначала она спаривается с низшими по рангу взрослыми молодыми павианами, затем переходит к стоящим на более высокой ступени сильным самцам. С одним из них самка составляет пару, оставаясь вместе иногда только на час, иногда на несколько дней. Эти парочки обычно уединяются и обмениваются нежностями. В такое время изредка между самцами происходят бои, но, как правило, слабые признают превосходство сильного без боя. Самец, как бы высоко он ни стоял, не выражает своих продолжительных притязаний к самке и не спаривается сразу с несколькими. У всех обезьян вкусное мясо, но для крупных хищников большинство из них слишком малы и не стоит того, чтобы их ловить. Павиан же весьма соблазнителен для леопардов, львов, гепардов и гиеновых собак, которые охотятся многочисленными стаями. То обстоятельство, что павианы живут в основном на земле, а не на кронах деревьев, делает их уязвимыми для хищников. Однажды ночью в лагере у озера Маньяра в Танзании нас разбудил крик павианов, которые ночевали на скалистом склоне долины. Они так лаяли, как будто на них напал леопард. Мы вынесли из машины переносной прожектор и направили луч света на отвесную стену. Хищника мы не увидели, только две пары зеленых глаз сверкнули в лучах света. Это был необычный случай, когда два леопарда охотились вместе. Глаза исчезли в кустах, потом снова показались. Павианы, в отличие от шимпанзе, не исчезают бесшумно в темноте, чтобы оказаться в безопасности. Наоборот, они поднимают безумный крик. Через минуту зеленые глаза пропали. Еще довольно долго время от времени слышался лай павианов, потом вновь воцарилась тишина, стадо, видимо, улеглось спать. Удалось ли им прогнать леопардов, или леопарды утащили с собой одного-двух павианов, этого мы никогда не узнаем. Павианы – одни из самых злостных вредителей на полях и плантациях африканцев. Они крадут все, что придется. В свое время в Африке даже назначали вознаграждение за каждого убитого павиана. Тогда было сдано более 200 тысяч хвостов павианов, однако число этих животных не уменьшилось. В некоторых странах они стали настоящим бедствием, но причиной тому оказался сам человек, нарушивший естественное равновесие в природе. Люди убивали леопардов, главных врагов павианов, таскавших кур, овец, телят, прежде всего из-за их прекрасной шкуры. Когда леопарды были перебиты, павианы начали беспрепятственно размножаться и, вероятнее всего, будут размножаться и дальше. Вот один из примеров безрассудного вмешательства людей в природную среду. Джон Снук рассказывает о случае, происшедшем с ним в Южной Африке. Крестьян Центральной и Южной Африки выходки павианов чакма, которые регулярно уничтожали урожай, приводили в страшное негодование. Эти коричневатые обезьяны с грубой шерстью и сине-черными мордами вытаптывали поля, вырывали тыкву, похищали с деревьев плоды, из страусиных гнезд яйца, а в сухой сезон даже нападали на козлят и телят. Большие стада этих обезьян, насчитывающие 50 и даже 100 животных, проносились по скалистым крутым склонам гор и долинам, и минимум раз в день производили опустошительные налеты на обрабатываемые участки. Фермеры просто не знали, что с ними делать, особенно когда недалеко от Порт-Альфреда павианы похитили ребенка, мать которого работала в поле. С павианами не могли справиться даже собаки, потому что сильному самцу ничего не стоило их прикончить. В отчаянии фермеры обратились за помощью к правительству. Оно решило проблему просто – 3,5 шиллинга за каждый сданный хвост павиана. Это было немного, но явилось толчком к истреблению хищников. Охота на павианов в одиночку исключается, потому что они коварны, бросают на преследователей со скал каменные глыбы, и приблизиться к ним на расстоянии выстрела почти невозможно. В стаде расставлены дозоры, которые издали предупреждают об опасности. Единственная возможность – это организованная облава. В первой облаве, в которой я принял участие, нас было 15 человек. Накануне мы собрались на заброшенной ферме у подножия Драконовых гор, и каждый привел с собой еще заряжающих и загонщиков. Павианы находились в узком скалистом овраге, где у них на скалах и в пещерах были укрытия.